Глава 18. «Твари нужно уничтожить в любом случае», — отец нахмурился. «Если они начали угонять людей в рабство, значит, они достаточно разумны. И это мне совсем не нравится». «Да и я от этого не в восторге». Уступив место за рулем одному из бойцов, я поднялся на место стрелка. «В общем, так. Толковый план мы сейчас все равно не придумаем, так что просто едем в деревню. Отец, бери троих бойцов и выходи, как только мы отвлечем внимание твари на себя. Вы должны вывести из деревни людей». За моей спиной тихо всхлипывала Анна. Девушка явно не ожидала увидеть такое в своей деревне. «Договорились». Отец прихватил свой дробовик и, открыв заднюю дверь, махнул бойцам. «За мной!» Когда они вышли, я глянул на бойца и одобрительно улыбнулся. «Ну давай, потихоньку едь вперед. Как скажу, резко тормози, а потом назад». Я глянул на Анну. Но девушка все еще плакала, чем довольно сильно нервировала меня. Я вообще не понимаю, как себя вести в таких ситуациях. Обычные женщины, что были рядом со мной, в основном смеялись, ну или материли меня последними словами. Но это уже совсем другая история. Я оказался прав. Как только мы заехали в деревню, твари сразу обратили на нас внимание. Вот только людей не оставили. Лишь пятерка тварей развернулась и пошла в нашу сторону, угрожающе наклонив голову и начав рычать. Направив немного силы в глаза, я с удивлением отметил, что вокруг тел тварей появилось что-то вроде ауры. Да, пока ненормальный, можно сказать, кривой, но ауры, мать ее. Эти твари начинают не просто меняться. Они начинают приспосабливаться под наш мир. Я не удержался и нажал на гашетку, и 30-миллиметровая пушка выпустила 5 снарядов первого фиолетового. Вот только тварь даже не подумала уйти в сторону. Наоборот, она словно подставилась под мой удар. 5 громких хлопков, этим все и закончилось. Снаряды так и не коснулись фиолетовой кожи. Они словно испарились. И, кажется, я даже успел заметить вспышки огня или чего-то такого. «Твою мать!» Боец на пассажирском сидении не выдержал и тоже нажал на гашетку. Пулеметы заработали сразу же, выплевывая сотни пуль, которые также не нанесли никакого вреда твари. Она даже, кажется, усмехнулась, ну или мне просто померещилось. Твари тем временем ускорились, и расстояние между нами сокращалось стремительно. За секунду они преодолевали 20 метров, не меньше. Времени почти не осталось, и я решил пойти в рукопашную. Пришлось изворачиваться, выбираться на крышу через люк и уже там выпустить свою силу на волю. От хлыстов я решил отказаться. Вместо этого я начал создавать серпы из чистой силы. Когда их количество перевалило за 10, я метнул их одновременно. И первый же серп снес голову фиолетовому утырку. Обезглавленное тело упало на землю, а его сородичи замерли на месте, не понимая, как это произошло. Бойцы в машине тоже не стали медлить и продолжили стрелять. Хоть немного, но отвлекая тварей. Спрыгнув с крыши на капот, я оттолкнулся от брони и прыгнул, целясь в голову другой твари. На этот раз я решил использовать силу крови, но вместо игл создал небольшой кровавый кинжал. От мысли использовать чужую кровь меня воротило до сих пор, особенно после того, что я видел на границе со шведами. Приземлившись на широкие плечи твари, я со всей дури засадил кинжал ей в глаз. Как только моя кровь проникла в чужой организм, я дал волю силе, и та не подвела. Моя кровь довольно быстро распространилась в теле фиолетового, и в одно мгновение выжгла всю жидкость в огромном 3-метровом теле. Тварь захрипела, а после упала на колени и повалилась вперед. В последний момент я ушел в сторону и еле успел уйти от размашистого удара другой твари. Их осталось 3. Но теперь я отработал схему, и через несколько секунд и эта троица была мертва. Быстро забравшись обратно в машину, я кивнул водителю в сторону портала. «Туда езжай! Нужно перекрыть портал и не дать оставшимся тварям пройти в него!» «Понял, командир!» Боец кивнул и нажал на газ, направив наш 6-колесный монстр к центру деревни. «Господин, с вами все в порядке?» Анна наконец-то заговорила, робко посматривая на меня. «Не переживай», — я усмехнулся. «На мне исключительно чужая кровь, но спасибо за вопрос. Лучше ответь мне, как ты себя чувствуешь? Все же это твоя деревня». Вместо ответа Анна лишь печально улыбнулась. Тут и без слов все было понятно. Тем временем наш автомобиль перекрыл портал, и бойцы высыпались наружу, готовясь отражать атаку. Большая часть тварей ушла в другой мир, но несколько штук все еще были в деревне. Это я понял, услышав рев со стороны дороги, а потом, собственно говоря, и увидел. Двое бойцов и четверо гражданских убегали от одного фиолетового уродца, при этом постоянно пытаясь убить тварь. Когда между нами было метров 50, я выпустил силу и создал еще 3 серпа. Первым я повредил шею твари, второй серп оставил широкий разрез на животе, а третий смог полностью отрубить левую ногу фиолетового. Твою мать! Почему шея у твари крепче ноги? Вдруг из-за дома выбежал отец, и в мгновение ока он добрался до упавшей твари и одним ударом размозжил голову. «Деревня пуста, сын. Ни людей, ни тварей». Он тяжело выдохнул. «Эти четверо последние, кого мы смогли найти. Нам стоит ехать дальше. Тут больше ничего нет». «Нет», — я покачал головой. «Я пойду на ту сторону. Нужно понять, зачем твари уводят людей. Это все происходит не просто так». «Это безумие», — отец нахмурился. «Ты даже не знаешь, что там. А вдруг там целая армия?» «Я не собираюсь далеко уходить от портала. Просто посмотрю». Я говорил спокойно, стараясь убедить отца в своей правоте. 2 минуты и все. Сразу же обратно». Несколько минут мы спорили с отцом, и с большим трудом мне удалось уговорить его, что надо все же сделать это. Мне вручили дробовик, а также противогаз, который обнаружился в одном из ящиков боевой машины. Приближаясь к порталу, я выпустил силу и создал вокруг себя тонкий щит, надеясь, что это защитит меня от чужеродного мира. Пленка портала первые несколько секунд сопротивлялась, но все же пропустила меня, и я вывалился в другой мир. Первое, что я увидел, — это зеленоватое небо и красную почву с огромными трещинами. Поначалу я не слышал ничего, кроме своего дыхания, но через несколько секунд до моих ушей добрался тяжелый низкий гул. И, подняв голову, я увидел высоко в небе яркую точку и нити, что расходились от этой точки. И эти самые нити шли в сторону огромного города километрах в 5 от меня. Высокие конструкции странной формы постоянно менялись, будто бы строители никак не могли определиться с окончательной формой. Сделав несколько шагов вперед, я обернулся и только сейчас заметил, что по обе стороны от моего портала были и другие, также в рабочем состоянии. Твою ж мать! Выходит, что все порталы нашего мира ведут к этому городу? Но зачем им люди? Ответа на этот вопрос я не получил, так как рядом стоящие порталы выпустили в этот мир очередную партию фиолетовых. Людей с ними не было, поэтому я тихонько начал отходить, так как сейчас никакого смысла в драке не было. Портал спокойно пустил меня обратно, и я вывалился возле вепря как раз в тот момент, когда отец с кем-то разговаривал по телефону. Он кивком показал мне на дверь автомобиля и сам быстро залез в кузов. Последовав за ним, я увидел, что выжившие люди уже там, а рядом с ними хлопочет Анна, вылечивая какие-то царапины и ссадины. Увидев меня, девушка улыбнулась, но тут же потупила глаза и продолжила заниматься делами. Отец, закончив разговор, подсел ко мне поближе. «Ну, удалось что-то найти». «Ты даже не представляешь, что я там увидел, отец». Я тяжело вздохнул. «Поедем обратно на базу. Там и поговорим. Нужно звонить остальным. Пусть тоже подтягиваются». «Я теперь даже боюсь спрашивать, что там такого на той стороне». Он постарался пошутить, но, увидев, что я никак не реагирую, кивнул. «Хорошо, едем обратно на базу». Императорский дворец, Петроград. 10 мужчин в простой одежде появились на Дворцовой площади неожиданно и, не сговариваясь, начали приближаться к воротам Императорского дворца. Охрана отреагировала сразу же, но когда эта десятка приблизилась на достаточное расстояние, тут же опустила оружие и отдала честь. «Тебя тут помнят еще, старый хрыч». Мужчина в потертых штанах цвета хаки и в черной водолазке толкнул в бок Алексея Романовича. «Видимо, все же ты был не таким уж и дерьмовым императором». «Юсупов, ты когда-нибудь доиграешься?» Алексей Романович нахмурил брови, однако тут же улыбнулся, показывая, что это была шутка. «Вот нет в тебе, Боря, ничего аристократического. Как был татарином, так и остался. Я безмерно этим горжусь», — князь Юсупов демонстративно выпятил грудь. «В конце концов, пусть хоть кто-то среди нас будет нормальным человеком, а то сплошь голубая кровь и белая кость, словно зомби какие-то. Тьфу». «Зомби?» — к разговору присоединился еще один мужчина, высокого роста, широкоплечий и с абсолютно лысой головой. «Что еще за зомби?» «Суворов, стыдно, стыдно не знать культуру вероятного противника», — Юсупов усмехнулся. «Сейчас на Западе эти самые зомби очень популярные персонажи. Ожившие мертвецы, которые жрут чужие мозги». «То есть ты нас с падальщиками сравнил, что ли?» Александр Суворов нахмурился, и на его кулаках тут же заиграло синее пламя. «А не пошел бы ты к чертовой матери, Юсупов? За такие слова я ведь тебя могу и на дуэль вызвать. Не посмотрю, что ты такой же хранитель, как и я». «Угомонись, Суворов! Шуток не понимаешь, что ли?» Бывший император хлопнул своего друга по плечу и кивнул в сторону широкой лестницы. «Тем более, что нас встречают. Нельзя перед детьми показывать свои дурные черты характера». «Прошу прощения, государь». Несмотря на то, что Алексей Романович уже как лет 20 перестал быть императором, Суворов называл его исключительно государем. «Бес попутал». «Не сомневаюсь», — Рюрикович кивнул. «Ну да ладно, пойдемте быстрее. В столице черти что творится. А все сидят, сложа руки. Сейчас я буду кому-то фитиль вставлять, не иначе». Хранителей вышел встречать лично император. И, несмотря на всю свою власть, перед этой десяткой мужчин он чувствовал себя ребенком. «Здравствуй, отец». Государь глубоко поклонился. «Рад тебя видеть». «Привет, твое величество». Алексей Романович подошел к сыну и крепко его обнял. «Пошли. Я так понимаю, разговор у нас будет долгий. Очень трудный. А ведь я еще внучку свою хочу увидеть». «Как скажешь, отец». Император кивнул гвардейцам. «Покои во дворце вам уже выделили. Если хотите отдохнуть или принять душ, только скажите». «Ничего пока не надо, сын. Сейчас нет до отдыха». Алексей Романович отрицательно покачал головой. «Но за предложение спасибо. Чуть позже обязательно воспользуемся». Зал хранителей. 20 минут спустя. Таким образом, сейчас на улицах Петрограда все архимаги, что были в городе к моему возвращению. Император тяжело вздохнул. «Ситуация тяжелая. Но потихоньку мы уничтожаем твари, и к утру, думаю, получится уничтожить всех пришельцев и локализовать порталы. Закрыть их не получается. Мы пробовали почти все, а результат нулевой». «Понятно», — Алексей Романович глянул на своих товарищей. «Что скажете, господа? Какие есть мысли по этому поводу?» «Мысли?» — Суворов усмехнулся. «Если бы не масштаб происшествия, я бы сказал, что это дело рук англичан. Учитывая, что у них больше всего малефиков, сделать прорыв с другого плана вполне им по силам». «Вряд ли», — Юсупов покачал головой. «Не забываем. Мы не просто так рассредоточились по всей империи. В Англии всего 3 повелителя, и всего лишь один из них — малефик. Так что против нас они не тянут никак. Тут что-то другое. Что-то более могущественное». «Да плевать мне на могущество того, кто это сделал!» Алексей Романович нахмурился и немного повысил голос. «Порталы нужно закрывать любыми способами. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Я могу поставить временную заплатку, на месяцок-другой этого хватит. А за это время нужно придумать, как их закрыть окончательно?» «А если ничего не получится?» — Юсупов усмехнулся. «Такой вариант ведь тоже возможен». «Тогда мы пойдем на другую сторону и уничтожим там всех», — Алексей Романович пожал плечами. «Эти твари куда-то уходят. А значит, там, на другой стороне, что-то есть». Загородная база Мечникова. Час спустя. «Вот такие вот дела». Я закончил рассказ о другой стороне и сел обратно в кресло. «У кого какие мысли?» «Ярослав, а это не могло быть галлюцинацией?» Горький пожал плечами. «Ну а что? Чужая атмосфера, кто знает, какие там газы в воздухе. Вдруг ты чем-то надышался, и тебе все почудилось?» «На мне был противогаз, Андрей. Так что это точно не глюк. Хотя я бы не отказался, чтобы это было так». «Распутин будет тут через 20 минут. Возможно, он что-нибудь подскажет». Джин потянулся к кофе. «В любом случае, эта информация не нашего уровня. Нужно доложить императору. А дальше пусть он решает. Но для начала пусть менталист выслушает тебя. Он человек не глупый, хуже точно не будет». «Договорились», — я кивнул. «А пока что, если вы не против, я немного отдохну. Постоянное использование источника очень сильно утомляет, особенно когда ты пользуешься сразу двумя дарами». «Без проблем, Ярослав», — Горький кивнул. «Полчаса у тебя есть. Можешь немного помедитировать, когда я устаю. Мне это помогает». Когда все покинули кабинет, я первым делом обратился к Прометею. «Что можешь сказать по поводу другого мира? Заметил хоть что-нибудь, способное нам помочь?» «Заоблачные технологии, агент. Та светящаяся точка в небе — ничто иное, как генератор энергии. Правда, по каким принципам он работает, я даже приблизительно не могу сказать, а значит, эта цивилизация ушла вперед относительно нашей на многие тысячи лет. А учитывая, что они пользуются как магией, так и технологией, то вероятность победы в случае конфликта около нулевая». «Да с хрена с два!» Его ответ меня разозлил. «Будь они даже богами, их наверняка можно убить». «Твой помощник прав, человек». В наш диалог неожиданно вмешалась третья сторона, и я узнал этот голос. Меня вдруг резко потянуло в непонятное пространство, где я увидел то самое существо, что перенесло меня в этот мир. «Твой Биоскин прав. Победить ты не сможешь. По крайней мере, не так, как ты думаешь». Существо покачало головой. «То, что с вами происходит, называется эволюция». «Эволюция?» Я ничего не понимал. «Подробнее можно?» «Почему нет? Можно, конечно. Когда какой-то мир развивается до определенного порога, он получает шанс перейти на новый уровень и интегрироваться в сообщество миров. Правда, очень редко кому это удается. В основном цивилизации погибают, а мир откатывается назад». «Дай угадаю. Эволюция в этом мире началась куда раньше, чем надо было». Неожиданная мысль пришла мне в голову. «И дело во мне». «Отчасти да. Дело в тех знаниях, что я передал тебе. Один из моих сородичей узнал об этом. Нам запрещено передавать знания низшим расам. Именно поэтому вы сейчас и участвуете в эволюции». «А хорошие новости будут?» Я вдруг резко успокоился. «Ну а что? Враг найден. Осталось лишь понять, как до него добраться». «Есть одна хорошая новость», — существо ощерилось в улыбке. «В твоей голове достаточно знаний, чтобы понять, как разобраться с проблемой и помочь миру эволюционировать. Мой сородич просканировал тебя лишь поверхностно. А вот твой помощник наверняка заметил закрытые блоки». «Однако есть одно «но», да?» Я уже предчувствовал проблему. «Говори же». ты должен полностью освоить свой дар во всех его формах, иначе информацию ты не получишь». Существо вдруг начало растворяться. «Поторопись, у тебя не больше полугода. Потом грядет второй этап эволюции».